Глава 17. Донор боли. Бес видит такое, отчего даже у него, бывалого человека, душа уходит в пятки. Это нечто запредельное. За гранью человеческого восприятия мира, пусть даже и ада. Это больше, чем демон. Существо около 3 метров ростом, у него 2 руки и 2 ноги. Одна голова, над которой между 2 загнутых за спину рогов, ярко пылает огненный глиф в виде символа, похожего на сочетание из нескольких рун. Но у Саптора нет лица. Вообще нет. Там, где должны быть глаза, рот и нос, ничего, как у манекена. На беса смотрит безликое существо, от которого веет такой силой и властью, что человеку хочется сразу же упасть ниц и склонить голову перед повелителем Лусуса. Но бес усилием воли заставляет себя смотреть на Саптора. Человек глядит, не отрывая глаз, будто загипнотизированный. С лика Саптора явно содрана кожа. Не срезана, а именно содрана, рывком, в одно движение. Раз, ее нет, а взору открывается череп, покрытый плотью. Мышцы, сухожилия, вены. Все это сплетено друг с другом в кровоточащий клубок, шмат мяса. И эта плоть все время шевелится, деформируется, пульсирует, и на ней проявляются разные лики, которые, как кажется бесу, хотят вырваться наружу, будто в Саптере сидит 1000 личин. Бес смотрит дальше, и в его мозгу, словно вспышки стробоскопа, возникают разрозненные картинки, которые он складывает в одно полотно, будто бы написанное безумным художником Лусуса. На плечи Саптора накинута накидка цвета вороного крыла. Она развивается на ветру и похожа на траурный шлейф. Правая рука Саптора согнута в локте, пальцы сжимают рукоять меча. Верховный архидемон Лусуса закован в необычные латы грязно-белого цвета. Наплечники, нагрудники, наручи, наколенники, поножи. Вот только эти доспехи, они живые. Костяк, вывернутый наизнанку. Он прорастает прямо из плоти сквозь незаживающие раны и, как кажется, бесу составляет с Саптором единое целое. Его невозможно так просто снять, его можно только выдрать вместе с кусками мяса. «Боль всегда со мной!» Внезапно ракочет Саптор, и бес видит, что на его лике появляется рот, который снова пропадает, скрывшись в плоти. Это бес тщательно подбирает слова. «Твое настоящее лицо или нет?» «Никто и никогда не видел моего настоящего лица», — быстро отвечает Саптор. И на его лике снова возникает рот, больше похожий на пасть, усеянную острыми зубами. «За 1000 лет я поглотил 1000 тысяч душ. Душ различных существ из 1000 разных миров. И теперь я выбираю и надеваю их личины, как вы выбираете и надеваете маски, чтобы пойти на карнавал». «Для чего тебе это нужно?» – спрашивает бес. «Ты не хочешь, чтобы тебя узнали?» По лику Саптора прокатывается судорога, и теперь на беса смотрят залитые тьмой глаза, а на месте рта зияет дыра, провал в ничто, заполненный шевелящимся мраком. «Ведь ты не это хотел узнать, не так ли, человек?» Саптор усмехается. «Твоя правда», — соглашается бес. «Полагаю, меняя лица, ты остаешься инкогнито для остальных?» «Верно». Саптор кивает, и глиф между его рогов вспыхивает алым цветом. «Те души, которые ты поглотил, бес сам не верит, что он вот так запросто ведет разговор с самим Люцифером. Что с ними происходит? Они остаются в тебе навсегда?» Саптор наклоняет башку и пристально смотрит на беса, а затем говорит. «А ты не так прост, как хочешь казаться. Как видишь, Это твой способ оставаться инкогнито для остальных, чтобы преподнести сюрприз тем, кто что-то задумал против тебя». Бес кивает и внимательно слушает, что ему расскажет Саптор, понимая, что этот архидемон ведет даже не двойную, а многомерную игру, заставляя других делать то, что ему нужно. «Поглощенные души остаются взаперти», — продолжает Саптор. «Навечно во мне. В любой момент я могу извлечь любую из них и сделать с ней все, что я пожелаю. Например...» Архидемон улыбается, и пасть его расползается от уха до уха. «Сожрать». «Да, запомни, именно сожрать. Поглощение не равно еде». «Создать из души предмет интерьера, обменять душу на другую, продать ее или выкинуть, если она мне надоест». «Или вытащить из нее энергию боли», — ворачивает бес, — «чтобы подпитать себя». «Ухватил», — Саптор смеется. «Не зря я на тебя поставил». «Боль», — архидемон наклоняется над бесом. «Это такая сила, которая может тебя уничтожить или, наоборот, возвысить и поставить над всеми. Зависит от того, как ты ей распорядишься». «А если извлечь боль из самого себя?» — спрашивает бес, решив проверить свою догадку. «Разве это не перекроет боль заемную?» «А сколько ты так продержишься?» — отвечает вопросом на вопрос Саптор. «Сколько боли сможешь из себя вычерпать, прежде чем загнешься?» «Молчишь. В том-то и суть. Использовать свою боль — удел безрассудных, а вот поставить себе на службу боль других — удел дальновидных». «А если у тебя нет столько душ?» — бес развивает свою мысль дальше. «Что тогда? Где брать силу?» Саптор задумывается. Ветер на вершине зиккурата уже разошелся не на шутку и норовит сбросить с верхушки ступенчатой пирамиды беса и архидемона. Пауза затягивается. Бес теряется в догадках, о чем так глубоко задумался владыка Лусуса. Или же Саптор только делает вид, что он ушел в себя, для отвода глаз. Наконец архидемон произносит. «Такого раньше никто не делал. И это против правил, но и ситуация нестандартная». Бес догадывается, что ему сейчас скажет Саптор, и он теряется в догадках. Либо это хитроумная ловушка, либо архидемон действительно решил пойти на все, чтобы задушить мятеж в зародыше. А для этого все средства хороши. Даже самые жестокие и коварные. «Я открою тебе доступ в свое хранилище душ», — продолжает Саптор. «Оно практически бездонное, и тебе хватит моих запасов, чтобы зачерпнуть столько силы, сколько ты пожелаешь». «Типа, ты станешь для меня донором боли?» — усмехается бес, все еще не веря в то, что все так повернулось. «Типа», — жестко отвечает Саптор. «И это не будет для тебя легкой прогулкой. Готов?» «К чему?» — удивляется бес. «К поглощению!» — взрывается Саптор. «И...» Архидемон ухмыляется, но его ехидная улыбка тут же стирается с его личины. «Ты можешь кричать, в этом не будет позора!» Бах! Вспышка! Не успевает бес ответить, как ему кажется, что камень под ним проваливается, и он падает в бездну, заполненную вязкой субстанцией, напоминающей гниющую плоть. Смрад, чавканье, тьма, холод. Безумный холод. Пронизывающий холод до самых костей. Будто тебя с размаха швырнули в прорубь, и ты камнем пошел на дно. Дыхание перехватывает, и ты не можешь кричать, даже если очень сильно захочешь. И бес погружается в эту дыру все глубже и глубже. У него возникает ощущение, что с него заживо сдирают кожу. Причем делают это нарочито медленно, отдирая лоскут за лоскутом, чтобы причинить как можно больше мучений и страданий. Человек вопит где-то у себя внутри, в голос, отчаянно и как раненый зверь. Кожу с беса сдирают и дальше, и ему кажется, что этой изощренной пытки не будет конца. «А я-то думал», — думает бес, — «что я знаю, что такое боль». А еще бес слышит голоса, тихие, похожие на шепот. «Теперь ты наш, наш, наш», — говорят они, и бесу кажется, что до его окровавленной плоти дотрагиваются ледяные пальцы с острыми когтями, оставляя на теле глубокие порезы. Изнутри беса поднимается ненависть. Злоба ко всем и ко всему, и в первую очередь к самому себе. К своей слабости и невозможности все это изменить. Ненависть перерождается в силу, которую подпитывает постоянная боль. Это как бередить старую рану, чтобы заглушить одну боль другой, точно полоснув ножом по обнаженным нервам. Бесу хочется скинуть с себя эту боль, даже если для этого нужно будет причинить ее кому-нибудь другому. Пытать, резать на куски, сжигать, неважно. Главное перекинуть боль с себя на другого, а потом зачерпнуть из этого источника силы столько, сколько сможешь унести. «Теперь ты точно готов!» Бесу кажется, что голос Саптора раздается со всех сторон. «Чего?» — едва шевеля губами, спрашивает бес. «Ты находишься внутри меня», — поясняет Саптор. «Точнее, в моем хранилище душ, которое находится в иных пределах. Скажем так», — архидемон задумывается, — «в запределье, чтобы тебе было проще понять». «Как это?» — удивляется бес, и к его удивлению боль ушла на второй план. «Смотри», — говорит Саптор, — «архидемоны — это многомерные существа. То, что ты видишь в Лусусе, что-то вроде внешней оболочки, материальное тело, от которого уходят связующие нити к другим нашим вместилищам, каждое из которых находится в своем слое реальности». «Что-то вроде матрешки», — добавляет бес. «Пусть будет так», — соглашается Саптор. «Если тебе так будет проще понять». «И что дальше?» – спрашивает бес. «Ты должен разобраться, как работает мое хранилище душ», – поясняет Саптор. «Чтобы затем, когда будет нужно, ты бы смог достать из него душу и выкачать из нее энергию боли, обратив ее в силу». «Прям аттракцион невиданной щедрости». Бес старается обратить полученную информацию в шутку, хотя у него на душе и скребутся кошки. «Никакой благотворительности», — осаживает беса Саптор. «Только трезвый расчет и взаимовыгода. Смекаешь?» «У всего есть своя цена», — отвечает бес. «Мне что, придется каждый раз вытаскивать душу из твоего хранилища в Лусус и потрошить ее, чтобы добыть силы и всяких ништяков?» «Зачем?» — бес представляет себе, как Саптор пожимает плечами. «Это непозволительная потеря времени. Все будет происходить здесь, в хранилище, в этом слое реальности. Достаточно протянуть руку, и душа твоя. Выбирай любую». «Где?» Бес крутит головой по сторонам, но ни черта не видит. Куда ни кинь взгляд, везде царит кромешная тьма. «Прямо перед тобой!» — шипит Саптор и... Бац! Действительность проясняется, и бес видит, что он находится в гигантском кубе. Его потолок теряется где-то в темноте. Под ногами человека каменный пол, откуда-то сверху падает тусклый свет. Человек стоит в этом бледном пятне и озирается по сторонам, пытаясь понять, как устроено это место. А еще бес себя не осознает. Точнее, не понимает, как он сейчас выглядит. На нем нет брони, нет оружия, вообще ничего нет. Даже одежды, но и привычного тела тоже нет. Есть только его некое подобие. Заготовка, эрзац, суррогат со снятой кожей и с зашитым ртом. Бес осматривает себя и не может понять, это действительно он или это всего лишь плод его воспаленного воображения. Оголенные мышцы, сухожилия, нервы, точно вывернутые наизнанку, отчего по всему телу проносится адская боль от малейшего дуновения легкого ветерка. Бес заставляет себя сделать шаг вперед и едва не орет, почувствовав, как его ноги будто ступают по толченому стеклу. Но изо рта срывается лишь жалкий хрип. Человек замирает, собирается с силами, а потом идет дальше. Сначала медленно, а затем быстрее, с каждым шагом терпя невероятную пытку. Свет тоже перемещается, подсвечивая ему путь. Бес идет дальше. Ему холодно, кожу обжигает мороз. Шаг, еще шаг. Остановка, чтобы перевести дух. Снова шаг. Наконец бес подходит к одной из стен. Свет немного падает на ее поверхность, похожую на окаменевшую плоть, с отчетливо видимыми прожилками мяса и сеткой вен. Человек ее рассматривает, пытаясь понять, из какого же на самом деле материала она сделана. Хрен его знает. Бес дотрагивается до стены рукой и в ужасе ее отдергивает, ощутив, как пальцы прикоснулись к чему-то запредельному, живому. Едва человек убрал руку, как плоть приходит в движение. По ней прокатывается судорога. Бес слышит шепот. Он не может понять, что говорят, вроде как кто-то бормочет. Внезапно на поверхности стены проступает искаженное гримасой гнева лицо, а изнутри в плоть упирается рука, выгибая ее наружу. Запертая в хранилище душа выглядывает с той стороны, явно наблюдая за бесом. Человек шарахается назад, спотыкается и падает на пол. Бес смотрит вверх и видит, что вся поверхность стены, до самого верха, точно среагировав на его прикосновение, пришла в движение. На ней появляются сотни, тысячи ликов. Души смотрят на человека, изучают. Они переплетены друг с другом. Пальцы царапают поверхность, натягивают ее и прорывают тонкую грань, которая отделяла их от беса. Одна из душ вываливается из стены. Она шмякается на пол. Шипит. С трудом поднимается, опираясь на тонкие ручонки. Становится на дохлые ноги, похожие на две иссохшие ветви дерева. Смотрит на человека, пялясь провалами глазниц, и раскрывает беззубый рот, из которого вырывается вопль боли. Бес отползает назад, не сводя взгляда с этого адского существа, которое идет прямо на него. Луч света теперь падает на душу, и он может хорошо ее рассмотреть. Бес не может понять, было ли это раньше человеком или существом из другого мира. И сейчас он жалеет только об одном, что у него нет оружия, и он не может убить эту тварь, которая явно хочет его сожрать. С души капает слизь, и отваливаются пласты кожи с серой плотью. Эхо ее шагов отражается от стен хранилища и затихает где-то в вышине. Душа подходит ближе, и бес чувствует, как от нее воняет смрадом разложившегося тела. Внезапно душа резко уходит вниз, падает на колени и хватает человека за ногу. Бес кричит: «Уйди от меня, сука!» И его губы разрывают нити, которыми был сшит его рот. Кожу человека жалит так, словно на нее пролили кислоту. А душа рывком подтягивает беса к себе. Он сопротивляется. Тщетно. В этом тщедушном тельце сила десятерых мужиков. Душа разъявливает рот так широко, что бесу кажется, что вся ее башка превратилась в пасть. Из глотки существа вырывается хрип. Бес пытается ударить эту тварь кулаком, но он пролетает сквозь воздух. Борясь с монстром, человек замечает, что из стены вываливаются все новые и новые души. Они шмякаются на пол, поднимаются. Залитые тьмой глаза пялятся на беса, и души, пожирая его взглядами заживо, шипят. «Теперь ты наш!» Души идут медленно, неотвратимо, как живая волна. «Да, кстати», — равнодушно говорит Саптор человеку. «Забыл тебе сказать. Если ты с ними не справишься, то они сожрут тебя и не подавятся». «Да пошел ты!» — упрямо цедит бес. «И не таких обламывал». «Посмотрим, посмотрим», — отвечает Саптор и начинает смеяться, и его леденящий душу смех разносится по всему кубу, отражается от стен, искажается и возвращается к бесу, на которого надвигается молчаливая толпа тварей, жаждущих только одного — пищи.